Я так много говорил о новых формах, а теперь сам чувствую, как мало-помалу сползаю к рутине. Афиша на заборе гласила: «Бледное лицо, обрамленное темными волосами». Гласила, обрамленное — это бездарно. Я начну с того, как герой разбудил шум дождя, все остальное вон. Описание лунного вечера длинно и изысканно. Тригорину легче, он выработал себе приемы. У него на плотине блестит горлышко разбитой бутылки. Чернеет тень от мельничного колеса. Вот тебе и лунная ночь готова. Зато у меня и тихое мерцание звезд, и далекие звуки рояля, тающие в тихом ароматном воздухе. Это мучительно. Да, я все больше и больше прихожу к убеждению, что дело не в старых и не в новых формах, а в том, что человек пишет. Не думай ни о каких формах. Пишет, потому что это свободно льется из его души. Что такое? Ничего не видно. Кто-то пробежал вниз по ступеням. Кто здесь? Нина? Нина? Нина? Это вы? Вы? Я точно предчувствовал. Весь день душа моя томилась ужасно. Моя добрая, моя ненаглядная. Она пришла. Она пришла. Ну, не будем плакать. Не будем. Здесь есть кто-то? Никого. Заприте дверь, а то войдут. Никто не войдет. Знаю, Ирина Николаевна, здесь заприте дверь. Здесь нет замка, я заставлю креслом. Никто не войдет. Ну, дайте посмотрю на вас. Тепло. Хорошо. Здесь тогда гостиная была. Сильно изменилось. Да. Вы похудели, и у вас глаза стали больше. Нина. Нина, как странно, что я вижу вас здесь. Ну почему вы раньше не приходили? Почему вы не пускали меня к себе? Я знаю, вы ведь который день здесь живете. Я-то каждый день ходил к вам, стоял у вас под окнами, как нищий. А я боялась, что вы меня ненавидите. Мне каждую ночь все снится, что вы смотрите на меня и не узнаете. Если бы вы знали, с самого приезда все ходило тут около озера. Около вашего дома была много раз. Не решалась войти. Давайте сядем. Сядем, будем говорить. Говорить, говорить, говорить. Тепло. Хорошо. Да. Слышите ветер? У Тургенева есть место. Хорошо тому, кто в такие ночи сидит под кровом дома. Я чайка. Нет, не то. О чем я? А... Да, Тургенев. И да поможет Господь всем бесприютным скитальцам. Ничего, ничего, ничего. Нина, вы опять... Ничего. Нина. Ничего. Уже 2 года не плакала. Вчера поздно вечером пошла посмотреть, в саду цел ли наш театр. А он до сих пор стоит. Я заплакала, и у меня отлегло. Стало яснее на душе. Первый раз после 2 лет. Вот, видите, уже не плачу. Итак, вы стали писателем. Вы писатель. Я актриса. Попали мы с вами в круговорот. Жила радостно. По-детски утром проснешься, запоешь. Любила вас. Мечтала о славе. А теперь завтра рано утром ехать в Елец. В третьем классе с мужиками. А в Ельце образованные купцы будут приставать с любезностями. Груба жизнь. Зачем в Елец? Взяла ангажемент на всю зиму. Пора ехать. Нина, я проклинал вас, ненавидел, рвал ваши письма и фотографии, но каждую минуту я чувствовал, что душа моя привязана к вам навеки. Разлюбить вас я не в силах, Нина, с тех пор, как я потерял вас и начал печататься, жизнь для меня невыносима. Я страдаю, молодость мою вдруг как оторвала, и мне кажется, что я прожил на свете 90 лет. Я зову вас, целую землю, по которой вы ходили. Куда бы я ни смотрел, всюду мне представляется ваше лицо. Это ласковая улыбка, которая светила мне в лучшие годы моей жизни. Зачем он так говорит? Зачем он так говорит? Я одинок. Не согрет ничьей привязанностью. Мне холодно, как в подземелье. И что бы я ни писал, это все сухо, черство, мрачно. Останьтесь здесь, Нина. Я умоляю вас. Или позвольте мне уехать с вами. Ну зачем? Нина. Бога ради. Нина. Лошади мои стоят у калитки. Не провожайте меня, я сама дойду. Дайте воды. Вы куда теперь? Город. Ирина Николаевна здесь? Да. В четверг дяде было нехорошо. Мы ей телеграфировали, чтобы она приехала. Зачем вы говорите, что целовали землю, по которой я ходила? Меня надо убить! Я так утомилась... Отдохнуть бы, отдохнуть. Я чайка. Нет, не то. Я актриса. Ну да. И он здесь? Ну да. Ничего. Да. Он не верил в театр. Все смеялся над моими мечтами. Мало-помалу я тоже перестала верить. Пала духом. А тут забота, любви, ревность, постоянный страх за маленького. Я стала мелочную, ничтожную. Играла бессмысленно. Я не знала, что делать с руками, не умела стоять на сцене, не владела голосом. Ой, вы не понимаете этого состояния, когда чувствуешь, что играешь ужасно. Я чайка. Нет, не то. Помните, вы подстрелили чайку? Случайно пришел человек, увидел, от нечего делать погубил. Сюжет для небольшого рассказа. Это не то. О чем я? Я говорю о сцене. Теперь уж я не так. Я уже настоящая актриса. Играю с наслаждением, восторгом, пьянею на сцене. Чувствую себя прекрасной. А теперь пока живу здесь. Я все хожу пешком и думаю. Все хожу и думаю. Думаю. И чувствую, как с каждым днем растут мои душевные силы. И я теперь знаю, понимаю, Кость, что в нашем деле это все равно, пишем мы или играем на сцене. Главное, ни слава, ни блеск, ни то, о чем я мечтала. А умение терпеть. Умение нести свой крест. И веруй. Я верую. И мне не так больно. Когда я думаю о своем призвании, то не боюсь жизни. Вы нашли свою дорогу. Вы знаете, куда идете. А я все еще ношусь в хаосе грез и образов, не знаю, для чего и кому это нужно. Я не верую и не знаю, в чем мое призвание. Я пойду. Прощайте. Когда я стану большой актрисой, приезжайте взглянуть на меня. Обещаете? Теперь уже поздно. Я еле на ногах стою. Я истощена. Не хочется есть. Останьтесь, я дам вам поужинать. Нет, нет. Не провожайте меня. Я сама дойду. Лошади мои близко. Значит, она привезла его с собой. Что ж, все равно, когда увидите Тригорина, то не говорите ему ничего. Я люблю его. Я люблю его. Даже сильнее, чем прежде. Сюжет для небольшого рассказа. Люблю, люблю страстно, да отчаяние люблю. Хорошо было прежде, Кость. Помните, какая ясная, теплая, радостная, чистая жизнь, какие чувства. Чувства, похожие на нежные, изящные цветы. А помните? Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде, морские звезды и те, которых нельзя было видеть глазом. Словом, все жизни, свершив печальный свой круг на земле, угасли. Уже тысячи веков, как на земле нет ни одного живого существа, и эта бедная луна напрасно зажигает свой фонарь. На лугу уже не просыпаются с криком журавли, и майских жуков не бывает слышно в липовых рощах. нехорошо. Если кто-нибудь увидит ее в саду, а потом скажет маме, это может огорчить маму. Красное вино и пиво для Бориса Алексеевича. Сюда на стол, пожалуйста. Мы будем играть и пить. Прошу, господа. Борис Алексеевич, вот вещь, о которой я вам давеча говорил. Чучело чайки. Ваш заказ. Не помню. Не помню. Что такое? Ничего. Это должно быть что-то лопнуло в моей походной аптечке. Не беспокойтесь. Лопнула склянка с эфиром. Фуй. Как я испугалась. Мне показалось... Даже в глазах потемнело. Как я... Я хотел бы вас спросить, между прочим, так как я очень интересуюсь этим вопросом. Борис Алексеевич, уведите отсюда Ирину Николаевну. Дело в том, что Константин Гаврилович застрелился. Вы слушали радиоспектакль по пьесе Антона Павловича Чехова «Чайка». В нем были заняты артисты театра имени Ленинского комсомола, режиссеры Владимир Тыкке и Владимир Горьков. Запись из фондов радио.